Говинда молча внимал его речам. «Почему ты заговорил о камне?» — нерешительно спросил он наконец, когда голос Сиддхартхи смолк. «Я сделал это без умысла. Может быть, просто потому, что я люблю и этот камень, и эту реку, и все те вещи, которые мы созерцаем, и у которых мы могли бы учиться. Я могу любить камень, Говинда. Я могу любить дерево или кусок коры. Это вещи, а вещи можно любить. Слова же я не могу любить, и потому учения не для меня. Они не твердые и не мягкие. Они не имеют краев, не имеют цвета, запаха, вкуса. Они не имеют ничего, кроме слов. Быть может, именно это и мешает тебе обрести мир, это великое множество слов. Ведь и освобождение, и добродетель, и сансара, и нирвана — всего лишь слова, о Говинда. Нет вещи нирвана, есть лишь слово нирвана, — молвил Говинда. Нирвана — не только слово. Нирвана — это мысль. «Это мысль. Пусть будет так, дорогой», — продолжал Сиддхартха. «Я должен признаться тебе, что не вижу большой разницы между словами и мыслями. Не стану скрывать также, что и в мыслях я не вижу проку. Гораздо важнее для меня вещи. Здесь, в этой хижине у переправы, жил человек, мой предшественник и учитель, святой человек, многие годы просто веривший в реку и больше ни во что. Он услышал голос реки, обращенный к нему, и у этого голоса он стал учиться. Этот голос воспитывал и учил его. Эта река казалась ему Богом. Много лет жил он в неведении. Он не ведал, что каждый ветерок, каждое облачко, каждая птица и букашка так же божественны, так же полны знания и способны учить не хуже, чем почитаемая им река. Когда же этот святой удалился в леса, он знал все, он знал больше, чем ты и я. Он достиг этого без книг и учителей. Только потому, что верил в реку.